Глава вторая. Сказать, что я зла, это ничего не сказать. Медведев умотал, скотина такая, куда-то, и его нет почти 3 часа. И если поначалу, как только я освободила маленькую попу от какашечного апокалипсиса, малыш вел себя более или менее прилично, то вот уже час как орет, не переставая. А все почему? Правильно, мой маленький. Поддакнула я, пытаясь укачать малыша, но ему явно что-то не нравится. «Ори громче, может, твой папа услышит, как в песенке?» Снова иду перерывать коробку, в которой лежал ребенок, в надежде, что смесь появится в ней волшебным способом, но ничего не происходит. Ни смеси, ни Медведева, и мои нервные окончания тоже заканчиваются. «Маленький мой, если твой отец умрет по дороге или его переедет танк, ну или спутник на голову упадет, то сразу предупреждаю, он виноват сам». И так я все представила в красках, что вздрогнула от неожиданности, когда в промежутках между всхлипами малыша услышала, как громыхнула входная дверь. В гостиную вошел разъяренный Славик в куртке на голое тело и в домашних штанах. «И ничего не сломал». Обреченно вздохнула я, понимая, что моим фантазиям не суждено сбыться. «Ты можешь успокоить его?» Зло сказал Медведев и пошел на кухню. «И чем это воняет?» Кривясь, принюхивается он, наливая себе стакан воды. «Твоим последышем!» Злюсь я и подхожу к Медведеву, всовывая ему ребенка в руки. «Карточка где?» Сразу же спрашиваю, пока он в шоке переводит взгляд с меня на малыша. «В кошельке», – отвечает отстраненно Славка. «Ничего не сказала, давай быстрее шевелись, мне карточка нужна», – начинаю подгонять его. «В коридоре, на тумбочке», – огрызается это бородатое чудище. «И чего это ты раскомандовалась?» Наконец-то приходит он в себя, а я уже иду на выход. Теперь моя очередь уходить по делам. Хотя иду-то по его делам, выполнять то, что должен был сделать этот идиот. «За ребенком смотри, пока я не вернусь!» Бросаю на ходу и, прихватив ключи, выхожу из квартиры. «Мне же нужно будет войти в квартиру, когда я вернусь. Я-то прекрасно знаю, что такое маленькие дети, а этот Медведев явно не понимает, что его сейчас ждет. И если бы была я более бессердечной, то провозилась бы в магазине 3 часа. Но мне жаль малыша, который явно голодный. А этот идиот и не додумается, от чего малыш плачет. Хорошо, что за углом дома стоит супермаркет. Быстро купив все необходимое, возвращаюсь в квартиру. Но стоит только створкам лифта разъехаться, как я наблюдаю занимательную картину. Под дверью Медведева стоят соседи почти всем сбором. Только меня не хватает. Ой, я же тоже теперь здесь. «А что здесь происходит?» Спрашиваю с самым непринужденным видом. «Алисонька, здесь такое творится!» На меня бросает взгляд соседка Медведева справа, бабушка Клара. «У нашего соседа в квартире ребеночек!» «Один?» – уточняю я и роюсь в сумочке, ища ключи. «Кто?» – в один голос спрашивают сразу 3 соседки и сосед, дед Гриша. «Он у нас военный, но, судя по вспотевшему лбу, его совершенно не радует вся эта обстановка». «Ребенок!» – отвечаю я и смотрю на эту четверку. «Да вот непонятно», – отвечает теперь бабушка Люда, наша блюстительница порядка в подъезде и моя соседка слева. «А вы чего ждете?» – уточняю я и выдыхаю, найдя ключи. «Решаем, в какую службу звонить», – уверенно отвечает бабушка Соня и поправляет очки с огромными линзами. «Иногда она мне напоминает черепаху Тортиллу. У нее даже чепчик такой же имеется, как у знаменитой буратиновской черепашки». «То есть орущий ребенок вас напрягает, а круглосуточно орущие кошки нет?» Задаю еще один вопрос и делаю шаг ближе. Самое интересное, что вся четверка делает шаг от меня, но в стороны не расходится. И вот вроде маленькая я у родителей вышла, ростом всего-то 1,60 м, да и весом 50 килограммов, но вот в таких ситуациях на меня смотрят как на... «Какие кошки?» Быстро прочистив горло, переспрашивает дед Гриша. «Да те, которые стонут так, будто их здесь сначала убивают, а потом проводят сеанс экзорцизма». Пытаюсь придумать самые лестные обороты, которые приходят мне на ум. Как-то немного совестливо говорить прямым текстом пожилым людям такие вещи. И если дед Гриша нахмурился еще сильнее, явно пытаясь сопоставить все вводные, то тройка старушек резко покрылась румянцем. «Давайте так. Я сейчас разберусь с орущим ребенком, а потом и с соседом. А вы, так и быть, можете идти отдыхать и сказать мне спасибо». Сделала еще один шаг, и, наконец-то, бабули расступились. «Спасибо!» – все четверо снова ответили в один голос и даже кивнули. «А за что?» – решила уточнить бабушка Клара, поправляя вязаную шаль на плечах. «За то, что я такая красивая!» – улыбнулась ей самой искренней улыбкой и, открыв дверь в квартиру Медведева, чуть не свалилась от крика малыша. «А помощь тебе точно не нужна?» неожиданно спросила бабушка Люда, всовывая свой любопытный нос в коридор. «Если я стану тоже орать кошкой, тогда бегите на помощь. Во всех остальных случаях справлюсь сама». Снова улыбнулась и захлопнула дверь. «Ты где была?» В коридор влетел взмыленный Медведев с глазами, будто надел очки бабушки Сони и в футболке, на которой нарисована черепаха. Я не смогла сдержать себя и захихикала. Но, судя по резко покрасневшим зрачкам, Медведев не оценил моего веселого настроения. «Ой, да ну тебя, зануда!» – фыркнула я и гордо прошагала мимо Славы, ткнув пальцем в сторону пакетов. «На кухню тащи, папаша, сейчас кормиться будем». Через минуту Медведев сам уже разбирал пакеты, а я пошла мыть руки. Малыш все плакал, да так, что у меня у самой сердце разболелось. Нужно хоть имя его посмотреть в свидетельстве о рождении. Почему-то не запомнила. «Это что?» Получила я вопрос с претензией от Медведева, как только вышла из ванной. «Еда, Медведев!» Закатила глаза и быстро включила чайник, чтобы обработать бутылочку, соску, проверив, хватит ли воды еще и на то, чтобы развести смесь. «Для кого, больных?» «Для детей!» Ответила, но поняла, что если еще один тупой вопрос последует от этого дурака, то я его чем-то стукну. «Не понял, а ты зачем? У тебя же вон какие!» И все же Славка совершил еще одну непоправимую глупость, ткнув пальцем в мои груди. «Ими и корми!» Как у меня в руках оказался сотейник, я даже не буду задумываться.